Глава 10. Получившая четкие инструкции от доктора, Ребеццин уже собиралась пойти на кухню, но Ида покачала головой. Пожилая женщина понимала, что этих двоих лучше одних не оставлять, а демонстрировать им всю важность и нужность их самих. Ида отлично понимала, о чем думают подростки, едва только вырвавшиеся из самого ада, поэтому Рива отправилась в комнату. Насколько права старшая женщина, Ребеццин поняла почти сразу. «Сейчас вас покормят дети», – произнесла Рива, сразу же удивившись реакции подростков. Виктор просто кивнул, явно держа себя в руках, а вот Лира забеспокоилась, оглядываясь вокруг. Ее ищущие глаза заставляли сердце Ребеццин сжиматься. Девушка будто думала, что еду могут до нее не донести. Даже представить, через что прошли подростки, было трудно. Но вот дверь открылась. В комнату вошла женщина, осторожно державшая на подносе две тарелки с тем, что могло бы с большой натяжкой назваться супом. По комнате расплылся запах, от которого девушка забеспокоилась еще сильнее. Ее глаза стали очень жалобными. Виктор с трудом держал себя в руках, буквально чувствуя, как начинает дрожать от желания схватить еду и убежать, пока не отобрали. Рива, благодарно кивнув, взяла в руки поднос и, присев на кровать, устроила его у себя на коленях. Рядом с ней устроилась Ида, также вошедшая в комнату. Распределив тарелки между собой, старшие женщины взялись за ложки и принялись кормить подростков, как малышей. Сделать так посоветовал доктор Залман, потому что у детей могли дрожать руки. Этот опыт был новым для Виктора. Совсем новым при этом юноша понимал, что о них заботятся, они пытаются ограничить, хотя хотелось схватить тарелку и выпить суп залпом. Удержаться было очень сложно, казалось, вот сейчас отберут, лишь поманив вкусным запахом. Судя по тихому поскуливанию, Лира тоже едва себя сдерживала, поэтому юноша взял ее за руку, стараясь успокоить. «Что такое?» – озадачилась Рива, увидев, что Мейдели чуть не плачет. «Хочется схватить и выхлебать», – признался Виктор, проговаривая про себя молитву, как учил его Леви. «И Лире хочется. Трудно держать себя в руках, и страшно, что отберут». «Больше никто никогда не отберет», — вздохнула Ребеццин, погладив обоих настрадавшихся подростков. Хотя им было по 16, но для этих женщин они были прежде всего детьми. «Страшно», — подтвердила девушка, цепляясь в руку своего Виктора, опять ей помогавшего на этот раз справиться с собой. Дети тянулись к ласке, как умирающий от жажды тянется капли воды. От этого зрелища сердце Ривы обливалось кровью. Она понимала, Всевышний решил спасти этих двоих, но сами они пережили такое, что даже представить сложно. Зеев, конечно, поищет их родных, но поймут ли они друг друга? Ребеццин даже не представляла, смогут ли живущие сейчас хотя бы вообразить, через что прошли эти дети. Покормив Виктора и Лиру, женщины общины, кроме Ривы, вышли из комнаты. А Ребеццин начала рассказывать о том, что будет дальше. Женщина отлично понимала, подростки мучаются от неизвестности, поэтому она решила объяснить, что происходит. «Дети», — голосом с мягкими, ласковыми интонациями заговорила Рива. «Сейчас вы поспите, а потом опять покушаете. Вы будете кушать, спать и лежать», — так сказал доктор. После катастрофы прошло уже много лет, поэтому у врачей есть опыт. «Простите, а что такое катастрофа?» – тихо спросила Лира, лежа в объятиях Виктора. «Так мы называем уничтожение нашего народа зверями в человеческом обличье», – вздохнула Ребеццин. «Они убивали не только евреев, но и славян, и цыган, желая полностью уничтожить эти народы. Но сотни тысяч погибших евреев – это действительно катастрофа, дети. И вы видели ее своими глазами?» «Мы видели». Виктор вспомнил детские платьица и кофточки, еще хранившие тепло тех, кто был одет в них совсем недавно. Рива, увидев выражение глаз юноши, не сдержалась и кинулась к ним, чтобы обнять обоих. «Ложитесь спать, дети», — вздохнула женщина, когда девушка зевнула. Понимая, что легко не будет, Ребеццин осталась с детьми на ночь. Она села так, что подростки не видели ее, и взяла в руки сидур. У евреев женщины были освобождены от многих заповедей, но вот запрещать им не мог никто. Риве надо было поговорить с ним, попросить за этих измученных детей. и поблагодарить за их спасение. Подростки же, тем не менее, засыпать не спешили. «Мы теперь в безопасности?» — поинтересовалась Лира, прижавшись к юноше. Ей было страшно поверить и обмануться. «Бить не будут?» «Не будут бить», — вздохнул Виктор, поглаживая девушку по голове. Льви говорил, что бить девочек у нашего народа запрещено. «А в пуф не заставят?» Бордель был вторым страхом девушки. Правда, с неотвратимостью попадания в пуф она почти смирилась. «Лагеря больше нет, Лира», — принялся объяснять сам, с трудом веривший в это юноша. Но их переодели, не избили, не послали в лагерь, а помыли и покормили. Нет больше аузеирок, баланды, брамы и овчарок. Апельплац, лагерштрассе и морэкспресс тоже остались там, а мы теперь здесь. Здесь этого не будет. «Нет лагеря», — прошептала девушка. Арива пыталась сосредоточиться на молитве, но не могла. На странице Сидура капали слезы. «А что теперь?» «Надо узнать, как там твои», — задумчиво проговорил Виктор. «Я к опекунам не пойду. От Освенцима они не отличались, разве что крематория не было». «Я боюсь. Мои меня, наверное, сумасшедшие объявят, а это крематорий», — снова забывая, что лагеря нет, объяснила Лира. В головах подростков жил лагерь, не отпуская их ни на минуту. Потому они продолжали мыслить именно теми категориями. Рива замерла. Из слов детей получалось, что они жили здесь, а потом как-то оказались за много лет отсюда в лагере смерти. Эта информация смахивала на фантастический роман, но факт того, что подростки в лагере были, не подлежал сомнению, значит, это могло быть и правдой. Волосы на голове Ребецы зашевелились от ужаса. «Расскажите мне, пожалуйста», — попросила обуреваемая догадками Рива. — «Вы попали в лагерь отсюда?» — «Тише, тише, я расскажу», — успокоил заплакавшую было Лиру Виктор. Девушке было страшно рассказывать, а юноше просто не жалко. Слушая о жизни сироты, о его восприятии этой жизни со ссылкой на неизвестного ей Льви, Рива понимала. Ингели говорит правду. Снова, как много лет тому назад, еврейского ребенка мучили за то, что он еврей. Посреди Британии мучили, и никто даже не почесался. Рассказ юноши мог бы быть подобен разорвавшейся бомбе, если бы не продолжение. Ингель рассказывал о школе, а затем о приглашении на островную школу и странный корабль. «Учитель, а как же он расскажет, если одаренные не могут рассказывать о магии неодаренным?» – удивилась Светка, вытирая слезы. Подростков было очень жаль настолько, что юная демиург готова была нарушить все правила. «Он не рассказывает о магии», — улыбнулся выглядевший пожилым наставник. «Он рассказывает о школе, а она имела и предметы неодаренных, поэтому тут запрет не сработал». «Наложившие запрет не подумали», — кивнула Светлана, все поняв. Но вот понять теперь рассказ юноши в проекции неодаренные могли очень по-разному. Щелчок пальцами восстановил течение времени в мире, куда смотрели демиурги. «Значит, выплыли в школу и сразу же попали...» Рива внезапно вообразила себе этот момент, почувствовав, что ее волосы зашевелились на голове. Но вот о странном лайнере нужно было поговорить с мужем, потому что весь рассказ женщине что-то напоминал. «Был такой темный вагон, а потом нас всех начали выгонять», — вспоминал Виктор. «Там еще мальчишка какой-то убежать хотел. И его убили?» — поняла Рива, а Ингели только кивнул. «А потом была селекция», — продолжил он. «Так называется, когда одних в лагерь, а других в Красный дом». «Красный дом?» — не поняла женщина, хоть и догадывалась, что имеет в виду юноша. Историю катастрофы она знала. «Крематорий и газовые камеры», — каким-то неживым голосом откликнулась Мейдели. «Виктор, а почему детские головы?» — Рива замерла, забыв, как дышать. «Пепел послали разгребать», — понимающе кивнул Виктор, прижав к себе Лиру. Льви говорил, что в голове ребенка воды больше, чем у взрослого, а крематорий рассчитан на взрослого. Он помолчал, вздохнул и объяснил Ребетсен. Они почти нетронутыми были. Кости, пепел и детские головы в нем. Рива почувствовала головокружение. Просто попытавшись представить то, о чем говорили эти двое, она чуть не упала в обморок. Даже вообразить это было для нее невозможно, ведь и девочка, и мальчик это видели своими глазами. Видели и не сошли с ума. Порывисто обняв подростков, женщина всхлипнула. «Ну вот, а потом, что было с Лирой, я не знаю», — он помолчал. «Но однажды Леви пришел и сказал, что в субботу нас всех...» «Меня хотели в Пуф перевести, я не хотела, но Мария...» Лира очень горько заплакала. Виктор прижал девушку к себе, отлично понимая, о чем она говорит. «Если бы она отказалась, то просто убили бы и все», — объяснил Риви юноша. Та женщина могла думать, что спасает жизнь Лире. «Да, она так говорила», — сквозь слезы кивнула девушка. «Били каждый день». «Но кто-то захотел убить Лиру, так Леви сказал», — продолжил Виктор. «Мы решили бежать и спасти ее, потому что без Лиры жить будет просто незачем». «Это была ловушка», — подхватила плачущая девушка, даже поначалу не поняв, что именно сказал юноша, зато отлично поняла Рива. «Они спустили собак, но мы как-то убежали, вернувшись сюда». Рива пыталась нарисовать перед внутренним взором все, о чем говорили эти двое, понимая, что даже представить это невозможно. Тот, кто научил Виктора вере, кто заставил жить парня этот неведомый Леви, был, скорее всего, загрызен собаками, а подростки вернулись домой. Домой, где у девочки были мама и папа. Вот только поймут ли они друг друга? Примут ли? Кроме того, маму и папу Мейдели боялась чуть ли не сильнее, чем эсэсовцев. И это тоже было, с точки зрения женщины, ненормально. Под очень старую колыбельную засыпали настрадавшиеся подростки. А Ребеццина все не могла понять, что ей делать. Очень уж странным был рассказ двоих детей. Рива понимала, что нужно поговорить с мужем, ибо рассказанное имя напоминало опыты над детьми. И если это было так, то нужно было извещать посольство, потому что правительство вообще не точно не по зубам. Все-таки этот неведомый Леви был настоящим праведником. Сделав очень большое дело, он спас этого Ингели и его Мейдели. Девочку, которая была очень важна для самого мальчика, просто смыслом его жизни. Рива даже не представляла себе, что на свете может быть такая любовь. А уж пронесенные сквозь ад на земле чувства не могли не восхищать. Ну, а стоило детям получше уснуть, и случилось вполне ожидаемое. Ночью отчаянный крик девочки прорезал тишину спальни. Ребеццин кинулась к отталкивающей что-то девочке, обнимая ее, пытаясь добудиться. Мальчик не кричал, он скулил. Во сне скулил так тихо, но пронзительно, что слезы сами наворачивались на глаза. Всю ночь Рива не могла сомкнуть глаз, успокаивая, будто и уговаривая этих двоих. И даже если бы она не знала, что все рассказанное ими правда, просто слушая подробности ночных кошмаров подростков, Рива понимала. Все понимала эта женщина. Под утро к Ребеццин присоединился и Ребе, давая возможность измученной жене хоть немного отдохнуть. Виктору снился крематорий. То его, то Леви живыми заталкивали в печь. А Лире мерещился бордель, где от нее требовалось понятно что. Поэтому впитывающая простыня, постеленная на кровать, тоже, кстати, по совету Изи, едва справлялась. Очень уж страшными были кошмары подростков. Пока они спали, весть о найденышах, свидетелях катастрофы, облетела всю лондонскую еврейскую общину. Женщины звонили друг другу, чтобы поделиться, поэтому на утро о двоих подростках знали уже почти все. Мужчины уходили на работу, а женщины, кто работал, брали выходной, чтобы прийти в синагогу и помочь с очень непростыми детьми. Покормить, помочь с туалетом, поговорить и ни на минуту не оставлять наедине с памятью. Не потому, что кто-то обязывал женщин общины так поступать, а только лишь потому, что они считали это правильным. Мужчины же звонили Зееву, интересуясь, не могут ли они чем-то помочь. Вся община действовала как единый организм, обещая много неприятных минут тем, кто допустил, чтобы с двоими подростками случилось то, что случилось. Ну а дети? Едва только рассвело, измученные кошмарами, они попытались вскочить, но были остановлены женщинами, добравшимися уже до посольства. Осторожно уложив обратно в постель в панике смотревших на них подростков, еврейки не понимали, что происходит. «Лежите, лежите, куда вы?» остановила вскинувшегося Виктора пожилая Ида, так и не сумевшая уйти домой. «Аппель!» — воскликнул юноша. «Надо быстро! Пропустим! Лира!» «Тише, тише!» — Ида знала, что такое Апель. «Нет больше лагеря. Нет Апельплаца. Нет палачей. Вы дома, дети!» «Баруха Тададанай!» — выдохнул слова молитвы Виктор, падая обратно в кровать. Всхлипнув, уже почти почувствовавшая на своем теле плеть Лира, обняла его, закрыв глаза. «Кажется, что сейчас проснемся, а там...» — пожаловалась она Иде. «Ох, дети!» — покачала головой пожилая женщина. «Полежите пока, я вам принесу воду для омовения и поесть». «Спасибо», — прошептал Виктор. «А можно мне обратно мюце? А то Леви говорил, что нельзя с непокрытой головой». Приподняв голову мальчика, вторая женщина по имени Сара надела ему кипу, черную шапочку, расшитую черным же бисером. Сара понимала, отчего Виктор об этом спросил, ведь для него слово того, кто спас его, было очень важным. Неведомый Леви стал этому Ингеле отцом. Сейчас детей надо было умыть и покормить, а вот вставать им пока запретил доктор. Кости могли быть ломкими, что в положении этих двоих было очень опасным, и прежде всего психологически, ибо лагерь все еще жил в них, газовые камеры, бешеные псы на четырех и двух ногах, крематорий.